«Да и нет, зовут Галатея. Вы мой друг, генерал?» — спросила Галатея, заставив его широко раскрыть глаза. «Позже. Тьфу. Даже в смерти Хардкасл вызывает у меня головную боль даже у собственного сына. Я же сказал тебе поставить ему камеру», — сказал Шон Россу, и тот пожал плечами. «Решил, что бесчестное увольнение — достаточное наказание», — сказал Росс. «Очевидно, нет», — сказал Лин еще до того, как появились кадры новостей. «Эй, подожди минутку», — сказал Шон, увеличивая экран. «Это тот парень, о котором говорила Кара». Шон сказал, что видел убитого мужчину из ее сна. «Как это она узнала о нем, когда никто другой не знал?» — спросил Лин. «Хм, меня больше интересует, почему только одна сеть имела эту историю», — сказал Шон. «Вопрос в том, чтобы разобраться в этом. Кара и ее команда займутся расследованием компании, в которой работал этот парень», — сказал Тальбот. «Я направляюсь вниз», — сказал Шон, открывая портал, и ушел. «Лин, у нас тут проблема», — сказал каратель по комму. «Ты иди вперед, Касл», — сказал Лин. «Мы в доме Хардкасла, он мертв. Две дырки в его голове от того, что выглядит как потеря теплового зрения», — сказал каратель. «Кончать?» — спросил Росс. «Да, и очень убедительно», — сказал каратель. Между тем, Кара и ее группа минус вопрос были в Нувагене, просматривая все компьютеры. «Ненавижу технику», — сказал Мик. «Иди в ногу со временем, Мик, или останешься в пыли. Кроме того, считайте это ограблением», — сказал Снарт. «И это все, о чем ты можешь думать?» — удивленно спросила Кара. «Это настоящий кайф», — сказал Снарт, заставив ее фыркнуть от удовольствия. «Пру, то, над чем работал этот парень, заставило его испугаться», — сказал Руссо, просматривая папки, пока не наткнулся на один документ. «Ой-ой, что?» — спросил Мик. «Хардкасл был прав. Они экспериментировали с метачеловеческой ДНК», — сказал Руссо. «Не просто ДНК, моя ДНК. Смотри», — сказала Кара, показывая файл на своего клона. «Она очень похожа на меня», — сказала Кара. «Ну, может быть, с разницей в пару лет», — Мик сказал, что видит небольшие различия. «Это объясняет, почему ты видишь все, что она собой представляет», — сказал Снарт. «Эй, подожди секунду. У Джанга тысячи клонов, и я никогда не слышал, чтобы он видел то, что видят они», — сказал Руссо. «Люди, которые клонировали его, являются экспертами в этой области. Эти ребята, должно быть, напортачили или что-то в этом роде», — сказал Снарт, заставив всех удивленно посмотреть на него. «Я обращаю внимание на такие вещи», — сказал Снарт. Вдруг кто-то пробежал мимо двери. «Эй!» — крикнул Руссо, когда они последовали за человеком, который убежал, прежде чем они вошли в какую-то пустую комнату. «Мне это не нравится», — сказал Мик, прежде чем комната осветилась и превратилась в город. «Какого черта?» — сказала Кара. «Это голографическая камера, как тот, что на тренировках. Должно быть, это какая-то учебная программа», — сказал Руссо. «Моя программа тренировок», — сказала Галатея, спускаясь к ним, прежде чем врезать Кару в стену, прежде чем взлететь, прежде чем последовать ее примеру. «Ну и что ты думаешь? Важно любить себя, а я это ты, в конце концов», — сказала Галатея. «Ты заманиваешь нас сюда, когда твои маленькие лакеи потерпели неудачу», — сказала Кара. «Ты как будто читаешь мои мысли. В этом-то и проблема, и почему ты должен умереть?» Галатея сказала, что собирается ударить ее. «Прекрати нести чушь», — сказал Шон снизу с вопросом, а Фрэнк Касл прямо рядом с ним. Кара полетела вниз прямо рядом с ними. «Ты все это подстроил еще до того, как Супергерл начала задавать вопросы. Связь работает в обоих направлениях, не так ли? Пока она наблюдала за тем, что вы делаете, вы чувствовали ее совесть, и я уверен, что это мешало вашей работе». Вопрос прозвучал так, что она зарычала. «Это кусает, когда кто-то находится в твоем теле. Дело было не только в этом. Я ревновал», — закричала Галатея, заставляя их моргать. «Что, ревнует? Отчего же?» — спросил Шон в полном удивлении, когда она скрестила руки под грудью. «Из того, что есть у вас двоих, я видел, что у вас было за последние 3 года и даже больше, с тех пор, как родилась ваша дочь. Я ненавижу то, что у тебя есть», — закричала Галатея. «Послушай, если ты чувствуешь, что тебе нужно выплеснуть свое разочарование на кого-то, выплесни его на меня, а не на нее», — сказал Шон, прежде чем она схватила его за шею с поднятым кулаком. Руссо хотел было выстрелить, но Фрэнк остановил его. Она смотрела на него целую минуту, а потом притянула к себе и поцеловала, заставив их рассмеяться. «О, ради всего святого», — сказал Фрэнк, — «и вы оба жаловались на то, что у меня тогда было так много женщин», — весело спросил Руссо. «А черт», — сказала Кара, закатывая глаза, прежде чем двое отстранились, и Шон ухмыльнулся. «Я предвидел это», — сказал Шон, прежде чем она легонько ударила его по лицу. «Твоя задница, ты это знаешь?» — с усмешкой спросила Галатея. «И все же ты, кажется, не возражаешь», — сказал Шон, заставив ее улыбнуться. «У тебя есть имя, милая?» — спросил Шон. «Галатея, друзья зовут меня Чаем», — сказала Галатея, прежде чем комната начала взрываться и Шона с Галатеей разлучили. «Нет, не тогда, когда я наконец-то», — закричала Галатея, прежде чем пол под ней взорвался. Шон уже собирался ворваться внутрь, когда металлическая рука ударила его в ответ. «Что за черт?» — крикнул Шон, прежде чем появилась машина, похожая на Супермена, держащая поврежденное тело Галатеи. «Привет, Крюгер, давно не виделись». Услышав этот голос, Кара широко раскрыла глаза от страха. «Вы», — сказала Кара, прежде чем он вылетел из здания. Шон быстро создал портал, и группа бросилась через него, прежде чем место взорвалось. «Позже, Шон, вы сказали, что убили его», — сказала Кара, крепко прижимая к себе дочь. «Мне казалось, что да», — сказал Шон. «Что происходит? Убил кого?» — в замешательстве спросил Супермен. «Мы решили сохранить это на основе необходимости знать. Через 2 недели после того, как Кара и Карин родили, появился этот человек по имени Хэнк Хиншоу, лидер ДИА, и потребовал, чтобы их выдали. Вы можете догадаться, чем это обернулось», — сказал Шон, вставая. «Ты убил его», — сказал Бэтмен. «Разве вы не сделаете то, что требуется, чтобы защитить вашего сына и дочь, Брюс?» — спросил Шон, заставив его кивнуть. «Я ударил его кулаком в грудь, раздавив сердце, и телепортировал его тело куда-то. Должно быть, кто-то его нашел. Теперь у нас появились новые проблемы. Там есть третья группа, которая имеет некоторую вендетту против нас. И я совершенно уверен, что именно они стоят за недавним увеличением числа метехуманов», — сказал Шон. «Итак, теперь у нас есть 3 группы, о которых нужно беспокоиться. Армия Таноса, режим, и теперь это новая группа», — сказал Лейн. «С каждым днем становится все труднее и труднее», — сказал Том. «Позже», — Шон вздохнул, сидя на кровати и размышляя. «Ок, тот, кто возглавляет эту новую группу, должен иметь личную вендетту против меня лично. Мест, может быть, но он недостаточно опытен, чтобы создать что-то вроде этого киборга-супермена. Хагер, возможно, но его репутация сильно упала с тех пор, как были распущены соглашения», — задумчиво произнес Шон. «Ты слишком много думаешь, и твоя голова взорвется», — сказал Вулкана. «Что?» — сказал Шон, оглядываясь назад, прежде чем увидеть ее и Луизу полностью обнаженными рядом друг с другом. «Пру, сочетание огня и льда», — сказал Шон, заставляя их хихикать, прежде чем они пошли перед ним. «Тебе нужен перерыв», — сказала Луиза, толкая его вниз. «И совершенно очевидно, что вы двое хотите детей», — сказал Шон, заставив их ухмыльнуться. «Я проходил через это достаточно много раз, чтобы знать, чего вы, девочки, хотите», — сказал Шон. «Истинный», — сказал Вулкан, прежде чем она стащила с него штаны и облизала губы, видя, что его большой член уже проснулся. «Я знаю его дольше, так что пойду первым», — сказал Вулкана. «Вполне справедливо», — сказала Луиза, прежде чем забраться ему на голову. «Думаю, ему придется развлекать меня, пока ты не закончишь», — сказала Луиза. «О, Господи», — сказал Шон, прежде чем схватил ее за бедра и притянул ближе, прежде чем лизать ее пол, заставляя ее стонать, прежде чем Вулкана взобралась на него и захныкала, прежде чем она начала подпрыгивать на нем. «Давненько мы этого не делали», — сказала Вулкана, хватая ее за грудь и играя с ней. Шон усмехнулся, все еще облизывая пол Луизы, заставляя ее всхлипывать, прежде чем потянуть Вулкану в поцелуй, заставляя ее стонать, пока Шон наблюдал. «Я самый счастливый ублюдок на свете, в лицо тебе, Руссо», — подумал Шон, вспоминая все те случаи, когда Руссо хвастался своей удачей с дамами до инцидента. Вулкана продолжала подпрыгивать на коленях Шона, целуясь с Луизой, прежде чем она расширила глаза, чувствуя, что ее кульминация приближается, заставляя ее ускорять свои толчки, прежде чем она почувствовала, как он дернулся внутри нее, прежде чем она кончила, и ее глаза наполовину закрылись, прежде чем она вздохнула в блаженстве, чувствуя его взгляд внутри себя. «МММ, Вулкана застонала от блаженства, прежде чем упасть навзничь. «Моя очередь», — сказала Луиза, снимая ее, прежде чем сесть на него, только для того, чтобы взвизгнуть, когда он сменил позу, чтобы быть на ее руках и коленях, прежде чем он вошел в нее, заставляя ее ахнуть от удивления. «Кажется, я припоминаю, что тебе нравилась эта должность», — сказал Шон, заставляя ее улыбнуться, а затем застонал, когда начал толкаться в нее, заставляя ее стонать и хныкать. «Только подумай, каким будет наш ребенок. Возможно, у меня есть мои способности», — сказала Луиза, заставив его хихикнуть, а затем наклонилась, играя с ее грудью, заставляя ее всхлипывать. Шон продолжал входить в нее, прежде чем она задохнулась, чувствуя приближение оргазма, и она застонала, когда он вошел глубоко в нее, прежде чем она упала. «Хаэм, они делают это слишком легко», — весело сказал Шон, прежде чем накрыть их одеялом. «Скоро у Шона появится еще двое детей, и у него будет в общей сложности 10 детей. Просто чудо, что у него еще не было седых волос». Глава 115. Глава 115. Детские штучки. Прорычал Шон, сражаясь с Шредером, Вентриссом, Ханом и Гаром Саксоном в банковском сейфе. «Сдавайся, Крюгер. Твой провал как лидера и воина», — сказал Саксон, пытаясь его взорвать. Жесткие слова исходят от единственного мандалорианского клана, который не мог принять перемены, — сказал Шон, взрывая его. Чудо-женщина была против Вентрисс, которая кричала, когда она пыталась ударить ее, но она использовала свои браслеты, чтобы блокировать, прежде чем ударить ее в стену холодно. Супермен подошел к Хану, схватил его за руку и развернул, пока тот не врезался в ту же стену прямо на Вентрисса. Бэтмен собирался сразиться с Саксоном, прежде чем тот ударил его ногой в лицо, разбив шлем, прежде чем нанести серьезный удар, вырубив его. И Шон, и Шредгер, прежде чем Шон обернул вокруг него свою цепь, раскачивая его, прежде чем сильно ударить его. Затем фонарь заключил их в пузырек. «Думаю, это обертка», — сказал фонарь, прежде чем Шон взглянул на него. «Неужели?» — спросил Шон, огорченный. «Слишком много времени проводил с Барри и Уолли», — сказал фонарь. Внезапно, однако, комнату накрыл пурпурный саван. «Что за черт?» — крикнул Шон, прежде чем они исчезли. И они были не единственными. Все взрослые на планете исчезли. Каждый взрослый появлялся в каком-то совершенно незнакомом для всех месте. «Неужели мы не можем прожить один день без того, чтобы не случилось чего-нибудь странного?» — спросил Шон. «Я не вижу никаких детей», — сказал Бэтмен. «Это потому, что за все это отвечает ребенок». Все подняли головы и увидели никого иного, как Морган Ле Фей. «А великий это ты, опять ты старая ведьма», — сказал Шон. «Я вижу, твое отношение ко мне не сильно улучшилось», — сказал Ле Фей. «Бесить, что происходит? Что ты сделал на этот раз?» — спросил Шон. «Не я. Мой сын Мордрит совершил это предательство, используя амулет первой магии, чтобы изгнать всех взрослых в это царство», — сказал Ле Фей. «А амулет, ты же не всерьез. Есть причина, по которой эта штука была спрятана, и ты это знаешь», — сказал Шон. «Верно, но мне кажется, ты однажды сказал, что отчаянные времена требуют отчаянных мер», — сказал Ле Фей, заставив его усмехнуться. «Вы оба используете высокоуровневую магию. Неужели вы оба не можете просто снять заклятие?» — спросила чудо-женщина. «Нет, этот амулет содержит бесконечное количество силы», — сказал Шон. «Как камни бесконечности», — сказал Бэтмен. «Не так уж много силы, но все равно опасно. Но я знаю способ обойти это заклинание, но никому из нас это не понравится», — сказал Шон. «Я могу помочь с этим, но будьте осторожны. Я боюсь, что Мордрит сделает все возможное, чтобы остаться у власти», — сказал Ле Фей. Между тем, Мордрит привел детей в свой замок, переделав мир по своему вкусу. Однако сзади появились 5 высоких теней. Только оказалось, что 5 героев теперь снова дети, если быть точным, в возрасте 10 лет. «Лучше бы это было временно», — сказал Бэтмен голосом ребенка. «У тебя странный голос». «Я тоже», — сказал Супермен. «Да брось ты это к чертовой матери», — крикнул Шон, заставляя их отпрыгнуть назад. «Здорово», — сказал Супермен. «Мне это даже нравится», — сказала чудо-женщина. Фонарь, однако, прищурился. «Что, черт возьми, с тобой не так?» — спросил Шон. «В детстве мне нужны были очки. Думаю, они мне снова понадобятся», — сказал фонарь, прежде чем на его лице появилась пара. А во, я даже не пытался их сделать, сказал фонарь, заставив Супермена хихикнуть. Дорогой бог, сказал Шон, прежде чем Лантерн переделал их по своему вкусу. Ладно, хватит валять дурака, пошли, сказал Шон, когда они бросились к замку. Внутри Мордрит удовлетворял просьбы своих верных слуг, если их вообще можно так назвать. Однако в него бросили стул. «А во!» — крикнул Мордрит, уворачиваясь. «Кто это бросил?» — спросил Мордрит. «Эй, блядь, парень!» Мордрит посмотрел и увидел, что 5 десятилетних героев заставляют его хихикать, прежде чем разразиться хохотом. «Младенческий легион!» — крикнул Мордрит, прежде чем Шон успел швырнуть еще один стул и промахнуться. «Прекрати это делать!» — крикнул Мордрит. «Отмени заклинание! Это самое бессмысленное дерьмо, которое я когда-либо видел. Избавляюсь от взрослых. Я знаю, что технически ты все еще ребенок, но это самое незрелое желание, которое я когда-либо видел», — сказал Шон, заставляя его нахмуриться, прежде чем использовать свою магию, чтобы оживить некоторые фигурки. «Прикончи их!» — крикнул Мордрит. Шон и Чудо-женщина были атакованы самым большим, прежде чем Шон обернул свою цепь вокруг головы и ударил ее вниз. «Черт возьми, пожалуйста», — сказал Шон, прежде чем один из них схватил его и поднял. «Эй!» — крикнул Шон, пытаясь выбраться, прежде чем Чудо-женщина ударила его достаточно сильно, чтобы он рассыпался. «Вот дерьмо», — сказал Шон, прежде чем его уронили и бросили в ее объятия. «Ты в порядке, крутой парень?» — спросила Чудо-женщина, заставив его закатить глаза. «Очень смешной. Ты можешь меня опустить?» — спросил Шон, заставляя ее сделать это. «Спасибо», — сказал Шон, когда остальные уничтожили остальное. «Это несправедливо», — сказал Мордрит. «Справедливо, ты не играешь честно в драках, тупица», — сказал Шон, заставив его зарычать. «Вот именно», — закричал Мордрит, взрывая их своей магией, чтобы отослать прочь. «Сражаться со взрослым Крюгером и так достаточно трудно. Мне нужно что-то, чтобы раздавить его», — сказал Мордрит, думая о возможных врагах, с которыми он мог бы сразиться, прежде чем ударит его. «О, конечно», — сказал Мордрит, прежде чем произнести заклинание, достаточно сильное, чтобы кто-то оказался перед ним. Однако, к удивлению Мордрита, он захныкал и свернулся калачиком. «А, ах да, я и забыл», — сказал Мордрит, прежде чем сотворить еще одно заклинание, чтобы устранить повреждение, заставляющее человека встать и оглядеться. «Что за черт? Где я нахожусь? У меня есть для тебя работа», — Мордрит сказал, чтобы упомянутый человек посмотрел ему в лицо. «Кто ты такой? Твой новый король. У меня есть для тебя работа. Ты убьешь вредителей, которые угрожают моему правлению. Сделай это, и ты получишь все, что захочешь. У меня более чем достаточно слуг, чтобы удовлетворить ваши потребности», — сказал Мордрит, заставив его усмехнуться. «Вы заключили сделку». Шон и его группа вышли из замка. «Черт возьми», — сказал Шон, вставая и направляясь обратно к тому месту, где были дети. Однако, к их удивлению, дети собрались вокруг кого-то, раздававшего воздушные шары. «Я думал, всех взрослых отправили в другое место», — сказал Супермен. «Я пойду посмотрю, нет ли чего-нибудь, что мы могли бы использовать против Мордрита», — сказал Шон, уходя. Четверо героев подошли к человеку, раздававшему воздушные шары. «Кто ты такой?» — спросил Бэтмен, заставив упомянутого человека хихикнуть. «Почему мне больно, Брюси? Неужели ты не узнаешь старого друга?» Человек обернулся, и Бэтмен широко раскрыл глаза. «Пеннивайз!» — закричал Бэтмен, заставляя остальных троих отступить назад, услышав рассказы об этом демоническом существе. «Бинго!» Он засмеялся, прежде чем Чудо-женщина сильно ударила его по лицу. «Это за похищение моего сына!» Чудо-женщина все еще кричала в бешенстве об этом событии. «А, так это мать твоего младшего. Я вижу, откуда он берет свою внешность. Интересно, каков на вкус его страх. Он сказал, что заставит ее зарычать и бросился бить его только для того, чтобы его лицо превратилось в лицо младшего, заставив ее остановиться с кулаком в нескольких дюймах от него. Ты ведь не причинишь мне вреда, правда, мамочка? Только для того, чтобы что-то швырнулось прямо в Пеннивайза сзади, заставив его застонать от боли, прежде чем его лицо вернется. «Эй!» — крикнул Пеннивайз, прежде чем обернуться, и увидел человека, которого боялся больше всего. «О, клоун!» — весело пропел Шон, скрестив руки на груди. «НН нет, он никогда ничего не говорил о том, что ты здесь!» — он завопил от страха. После того, как он в последний раз связался с ним, он не хотел повторения. «Вы, ребята, займитесь Мордридом. Этот ублюдок мой», — сказал Шон, когда они побежали останавливать Мордрида. «Цвет меня впечатлил. Он действительно сумел вытащить тебя из камеры меня и сильнейших пользователей магии, предназначенных для того, чтобы держать тебя в заперти. Нелегкая задача, но с этим амулетом все возможно. Сейчас что с тобой делать? Я всегда могу просто снова запереть тебя с твоим невредимым рассудком для следующей партии Тартури, но это не весело. Как насчет еще одного повторения вашего собственного лекарства?» — сказал Шон, прежде чем они были поглощены фиолетовым дымом и исчезли. Он появился в каком-то сгоревшем здании, прежде чем оглянуться. «Нет, только не сейчас», — сказал он со страхом. «Раз, два, Крюгер идет за тобой». «Нет». Пеннивайз сказал, что видел девочек, играющих в скакалку, как и в прошлый раз. «В-третьих, в-четвертых, лучше заприте дверь. 5, 6, хватай свое распятие. 7, 8, будут засиживаться допоздна. 9, 10, девочки исчезли, как и раньше. Опять тебя трахнули. А-а-а». Пеннивайз закричал в шоке, когда тот же самый человек появился позади него. «Знаешь, по сравнению с теми ужасами, которые ты можешь развязать, ты меня не пугаешь. Не тогда, когда я была ребенком, и уж точно не сейчас. Эта форма, с другой стороны, из старой серии фильмов напугала меня на месяцы. Забавно, что моего брата назвали в честь плохого парня из этой серии Шон», сказал в теле Фредди Крюгера, 2010. И представьте себе голос Фредди из этого фильма, когда Шон говорит, находясь в этом мире. Шон протянул руку в перчатке и жестоко усмехнулся Пеннивайзу, который попятился к стене. «Вы узнаете это место? 27 лет назад вы сожгли городскую школу и убили более сотни невинных детей. И все для того, чтобы отомстить мне», — сказал Шон, заставляя его отвести взгляд. «Не отворачивайся. Посмотри на меня», — закричал Шон, хватая его за голову и заставляя повернуться к нему лицом. «Вы не имели права убивать этих невинных детей. И что еще хуже, вы заставили всех игнорировать смерть этих детей и превратили Бауэрса в монстра. Ты поощрял таких детей, как он, придираться к слабым. Только это меня это бесит», — крикнул Шон, выгоняя его из комнаты. Пеннивайз застонал, когда он встал, прежде чем оглянуться, увидев, что он был на подиуме, прежде чем Шон спрыгнул вниз, заставляя его вернуться в страхе. «Сейчас давайте будем вести себя цивилизованно. Я имею в виду, дети вернулись, так как у меня не было возможности их съесть», — он сказал, заставляя его рычать, заставляя его сглатывать, видя, как он облажался. «Я вот что имею в виду. Знаешь, есть такая старая поговорка. Единственное, чего вы должны бояться, это бойся самого себя», — крикнул Шон, прежде чем Пеннивайз ударился о перила и упал. «А-а-а». Пеннивайз ударился о землю, прежде чем местность снова изменилась, прежде чем он увидел, что находится у какого-то озера, которое называлось Кристалл Лейк. «Эй, ублюдок!» — крикнул Шон, заставляя его поднять голову. «Сюда, наверх!» — крикнул Шон, прежде чем пнуть бочку с шестами, и трое из них ударили его ножом, когда приземлились. «А-а-а!» — Пеннивайз завопил от боли. «Ага!» — удовлетворенно завопил Шон, прежде чем Шон столкнул тележку, которая врезалась в доки Пеннивайза. «Не надо больше, пожалуйста!» — крикнул Пеннивайз, прежде чем увидел над собой тень, заставившую его поднять глаза, и увидел кого-то в хоккейной маске. «Познакомься с Джейсоном Вурхизом из другой серии фильмов ужасов, который был еще страшнее тебя», — сказал Шон, прежде чем Джейсон вытащил мачете и отсек ему руку. «А-а-а!» — он закричал от боли, прежде чем кто-то схватил его за другую руку и потянул вверх, заставляя посмотреть и увидеть человека с искаженным лицом и топором в руке. «Виктор Кроули, вы знаете разницу между ними и вами? Они не гоняются за детьми, если не считать тупых подростков, которые просто ищут секса и курят травку», — сказал Шон. Виктор зарычал, прежде чем оторвать ему другую руку, заставив его закричать от боли, прежде чем он попытался отползти. Забавный факт заключается в том, что у обоих этих персонажей ужасов было сложное детство из-за их уродства. «А нет, не надо!» — крикнул Шон, прежде чем отрубить ему ноги, заставив кричать от боли. «Не надо больше! Пожалуйста! Я сделаю все, что угодно!» Он всхлипнул от страха. «Ты можешь вернуть детей да и после моего рождения?» — спросил Шон. «Это несправедливо. Вы уже заставили меня вернуть к жизни тех, кого я убил, когда я вышел рано утром. Это было сказано до того, как Шон схватил его за шею и начал душить, заставляя хватать ртом воздух. «Я приму это как нет», — сказал Шон, бросая его на землю, прежде чем он увидел кого-то из прошлого Шона. «Ты гребаный клоун. Почему ты не убил его, когда у тебя была такая возможность?» — закричал Роулинг с окровавленным лицом. «А-а!» — закричал Пеннивейс, пытаясь отползти в сторону только для того, чтобы встретиться лицом к лицу с настоящим Джокером. «Ты даешь таким клоунам, как я, дурную славу. Я бы убил его, если бы у меня была такая возможность, но нет. Ты должен был облажаться и облажать нас всех», — закричал Джокер, у которого половина лица была в крови и не хватало одного глаза. «Это не моя вина. Юникрон защитил его от меня», — крикнул Пеннивейс, прежде чем перед ним появилась еще одна тень. «Мы могли бы жить хорошей жизнью, если бы ты не напортачил, и Вольт был бы наш», — закричал Милл с глубокими шрамами на лице. «Большинство самых ужасных людей сейчас мертвы, потому что ты не смог убить меня, когда я была в самом уязвимом возрасте. И скоро такие же, как они и вы, останется лишь забытым воспоминанием на страницах истории», — сказал Шон, заставив его всхлипнуть, прежде чем Шон схватил его за шею. «Посмотри мне в глаза», — сказал Шон, минутой позже. Шон появился в реальном мире как раз тогда, когда Мордрит стал взрослым. «Теперь я старше тебя», — сказал Мордрит. «Идиот», — сказал Шон, прежде чем исчезнуть. «А где амулет?» — спросил Шон, прежде чем Диана вручила ему его по частям. «О, достаточно хорошо», — сказал Шон, прежде чем местность начала возвращаться в нормальное состояние и взрослые вернулись. Внезапно появилась Лев Фей. «Сделка есть сделка», — сказала Лев Фей, возвращая их к их нынешнему возрасту, прежде чем она исчезла, чтобы заботиться о своем сыне, так как он разрушил ее чары, оставив ему больше не вечную молодость, а вечную стареющую жизнь. «Ты же знаешь, при каких обстоятельствах это было вообще-то приятно снова быть ребенком», — сказала Диана. «Хаэм, у меня было не совсем нормальное детство, но я понимаю, что ты имеешь в виду», — сказал Шон, когда пятеро ушли. Позже Шон стоял перед Дидактом и его женой в виде голограммы, в то время как Шон держал мерзость крови дикарей. «Так позволь мне все прояснить. Мы не узнаем, обратит ли он процесс старения к физическому началу, если мы не испытаем его на ком-то», — спросил Шон. «И даже тогда мы должны контролировать и наблюдать, чтобы увидеть, является ли этот процесс постоянным или временным. Если это временно, нам нужно внести некоторые изменения в образцы крови, прежде чем распределять ее по легионам наиболее ценных воинов и членов», — сказал Дидакт. «Хаэм». Шон сказал это до того, как получил предупреждение из дома престарелых, где жил его дед. «Немного занят здесь дедушка», — сказал Шон. «Мне нужно доставить Вудса в криокамеру. Он начинает серьезно болеть из-за своего возраста», — сказал Джо, заставляя Шона нахмуриться, глядя на мерзость в его руках. «Погоди, у меня есть еще одна идея», — сказал Шон, вешая трубку. «Вы двое хотите проверить, что у меня есть идеальный предмет на примете», — сказал Шон. Довольно скоро Шон добрался до дома престарелых и, войдя в комнату, увидел, что Вудс кашляет кровью. «Держите его спокойно», — Шон сказал, чтобы Мейсон сделал именно это, прежде чем Шон введет ему кровь дикарей, и он перестанет кашлять кровью. Однако внезапно Вудс начал трястись очень сильно, как в припадке. «Что за чертовщина с ним творится?» — спросил Мейсон. «Ждать его», — сказал Шон, прежде чем лицо и тело Вудса начали молодеть, и его волосы снова стали коричневыми, прежде чем его мускулы с военных дней начали расти снова. «Срань господня!» — завопил Вудс, вскакивая. «Вау!» — Шон сказал, что впечатлен. «Пру!» — сказал Вудс, снова осматривая свое тело. «Я уже много лет не чувствовала себя так хорошо», — сказал Вудс. «Что это было за дерьмо?» — спросил Вудс. «Это был образец бессмертного вандала Свиджа. Похоже, вся эта возня с кровью наконец-то окупилась», — сказал Шон. «Ни хрена себе», — сказал Вудс. «Все равно нужно убедиться, что это навсегда», — сказал Шон. «Позже». «Значит, анализ крови сработал?» — спросил Дидакт. «А да, все работает нормально», — сказал Вудс. «Я собираюсь проверить его на моем дедушке, обоих вместе с Мейсоном, Брумом и моей бабушкой, чтобы увидеть, сможем ли мы получить те же результаты, прежде чем мы проверим их, чтобы убедиться, что все правильно, прежде чем распространять его среди наших самых ценных членов», — сказал Шон. «Согласованный, мы будем внимательно следить за ними», — сказал Дидакт, прежде чем его голограмма исчезла. «Теперь я наконец могу вернуться в армию», — сказал Вудс. «Приостановить», — Нам еще нужно провести кое-какие тесты. Мы же не хотим никаких несчастных случаев, правда?» — сказал Шон. «Да, конечно, неважно», — сказал Вудс. «Между тем, Фракс, мне нужно знать, что твои проекты окупаются», — сказал Вилгакс Фраксу в виде голограммы. «Потянинца Вилгакс, уверяю вас, мои проекты близки к завершению. С помощью нашего нового союзника мы скоро сможем испытать наше новое оружие против Легиона», — сказал Фракс. «Я очень на это надеюсь», — сказал Вилгакс, прежде чем его голограмма погасла. «А что, если Легион обнаружит, что мы находимся в другой вселенной? Они пошлют за нами свои армии», — сказал Модок. «Я бы особо не беспокоился. Даже если они обнаружат нас здесь, мой проект близок к завершению», — сказал Фракс. Глава 116. Глава 116. Этот маленький поросенок. Шон и Диана сидели в Готэме на крыше и ждали, когда остатки Интерганга нападут на музей. Диана вздохнула. Ей надоело ждать. «Терпение, дорогая. Эти остатки отчаянно хотят заработать немного денег, так как большая их часть была уничтожена за последние 7 лет», — сказал Шон. «Истинный. Но какое им дело до розетского камня? У нас есть глаза и уши везде, где мы узнаем, когда они попытаются продать его», — сказала Диана. «Как я уже сказал, отчаянные времена требуют отчаянных мер», — сказал Шон. Прежде чем она посмотрела вниз на гостиную айсберга, увидев пары, выходящие из нее и заставляющие ее улыбаться. «Неужели тебе никогда не хотелось провести такой же обычный день, как у них?» — сказала Диана, заставив его усмехнуться. «Милая, я бы хотела для разнообразия быть нормальной. Я могу возглавить легионы всю вселенную, но мне это не нравится. Я делаю это только потому, что я единственный, кто способен на это», — сказал Шон. «Ну, Фредди мог бы, если бы не был мертв», — сказала Диана. «Если бы он мог возглавить режим и одурачить их всех, он мог бы также править легионом», — сказала Диана, заставив его усмехнуться. «О, может быть, не думаю, что ему нравилось руководить ими, потому что он такой же, как я. Нам это просто не нравится», — сказал Шон перед тем, как сработала сигнализация. «Там», — Шон сказал, — «что видел, как кто-то в черном пытался вломиться через заднюю дверь». Вор зарычал, пытаясь открыть дверь до того, как сработала охранная сигнализация, заставившая ее обернуться и увидеть этих двоих. «Это всего лишь обычный вор. Что случилось с Интергангом?» — спросила чудо-женщина. «Ах, должно быть, это был плохой совет, ничего удивительного. Ладно, держи лом в правой руке», — сказал Шон, заставив ее ухмыльнуться. «Как скажешь». Вор сказал бросить ее, но она превратилась в гремучую змею. «Аво!» — удивленно завопил Шон, уворачиваясь. «Этот трюк получил широкую известность в Египте. Из того, что я понимаю, это то, откуда первоначально пришел ваш Линаги», — сказал вор, прежде чем ее внешность изменилась, оставив ее в зеленом с золотом платье. У нее была белая кожа, светло-голубые глаза и фиолетовые волосы. «Церцея!» — закричала чудо-женщина. «Быть осторожным! Она! Ага! Да, я знаю!» Шон сказал, что пытался взорвать ее, но она превратила взрывы в воду. «Насколько я понимаю, вы не причиняете вреда женщинам», — сказала Церцея, заставив его застонать, заставив чудо-женщину немного хихикнуть, прежде чем сердито посмотреть на Церцею. «Что ты здесь делаешь, ведьма? Тебя изгнали», — сказала чудо-женщина. «Им нужно было больше места внизу, поэтому они освободили меня условно», — сказала Церцея. «Конечно, мне пришлось пообещать, что я оставлю твою дорогую мамочку в покое, прежде чем они выпустят меня», — сказала Церцея. Мать послала ее в подземелье Тартара. «У Церцеи была отвратительная привычка превращать невинных людей в животных», — сказала чудо-женщина. «У меня тоже неплохо получается», — сказала Церцея. «Так я и слышал. Давай не дадим ей другого шанса», — сказал Шон, когда они бросились на нее, но она отбросила их назад к стене, и Шон ударился головой, отчего у него закружилась голова. Чудо-женщина попыталась снова, но из стены выросла рука, удерживающая ее, когда Церцея подошла к ней. «Я обещал оставить твою мать в покое, маленькая принцесса, но никто ничего не сказал о тебе. Будьте уверены, после того, как я закончу с вами, Ипполита не захочет, чтобы вы были дочерью, а ваш блестящий бойфренд здесь не захочет вас ни за что», — сказала Церцея, шлепая ее. Шон застонал, вставая, прежде чем увидел яркую вспышку света, и широко раскрыл глаза. Позже, Затана была в своей гримерной после того, как совершила акт магии для гражданских лиц. Я думал, ты откажешься от этой жизни после того, как вступишь в легион», — сказал Шон, входя в комнату. «Когда у меня будет время, я сделаю это». «Так в чем же дело? Ты бы не пришел сюда просто поздороваться, или это что-то более личное?» — соблазнительно сказала Затана, заставив его слегка усмехнуться. «Больше в том смысле, что мне нужна помощь», — сказал Шон, заставив ее моргнуть. «Какого рода помощь?» — спросила Затана, прежде чем Шон открыл портал в карманное измерение, прежде чем оттуда вышла свинья. Однако Затана увидела, что у большого на передних лапах браслеты Дианы. «Этот вид», — сказал Шон, почесывая в затылке. «О, Церцея, да?» — спросила Затана. «Да, наверное, она затаила обиду на свою мать», — сказал Шон. «Это было во всем мистическом Йетхернет, что она сделала условно-досрочное освобождение», — сказала Затана. «Ты можешь ее вылечить, я перепробовал все, и так же хорошо, как я с магией, ваш один из самых высоких уровней», — сказал Шон. «Посмотрим, что я смогу сделать», — Затана сказала, чтобы я привел ее в дом. Затана попытался наложить на нее какие-то чары, но ничего не вышло. «Я думаю, что по сравнению с ее силой моя магия имеет пределы. Может быть, кто-то из других магов мог бы помочь», — сказала Затана. «Давай пока оставим это между нами, потому что я не думаю, что она хотела бы, чтобы другие знали, что она превратилась в свинью», — сказал Шон. «Хорошая точка. Вы не пытались найти ее?» — спросила Затана. «В отличие от Одина и многих других, которых я выследил, они были далеко не на ее уровне. Я, конечно, пытался, но ничего не вышло. Боюсь, нам придется сделать это по старинке», — сказал Шон. «А нет, перестань, я не хочу просить у него ингредиенты», — раздраженно сказала Затана. «Извини, Гун, но это единственный выход», — сказал Шон, заставив ее застонать от досады. «Позже. Это ограбление на большой дороге», — Затана накричала на Сида, единственного поставщика магических ингредиентов. «Эй, я единственный». Это было все, что успел сказать Сид, прежде чем Шон швырнул на стол золотой камешек. «Мы зря теряем время. Отдай его мне», — сказал Шон. «Всегда приятно заниматься бизнесом с Я Крюгером», — сказал Сид, протягивая ему чешуйку химеры. «Никогда не пойму, как ты его терпишь», — сказала Затана, выкладывая ингредиенты на стол, чтобы найти Церцею. Однако Диане удалось уйти незамеченной. «Я имел дело с людьми в миллионы раз хуже, чем он», — сказал Шон, прежде чем она начала произносить заклинание. «Только чтобы это обернулось против них самих. Ну, это было очень много пустяков», — раздраженно сказала Затана. «Почему-то я не удивлен», — сказал Шон. «Есть еще какие-нибудь идеи?» — спросила Затана. «Хм», — сказал Шон, прежде чем что-то щелкнуло в памяти. Флэшбэк 2011 года в Камартадже. Шон был в учебном зале, просматривая историю пользователей магии. «Я так и думал, что найду тебя здесь», — древний сказал, что войдет. «Мне нравится изучать историю пользователей магии. Маленькая игра, в которую меня втянула Лейн, когда я был маленьким ребенком. Хотел, чтобы я знал историю страны», — сказал Шон, прежде чем перевернуть страницу, и поднял бровь, увидев фотографию Церцеи. «Церцея, ах, греческая богиня, смутьянка и кузина сирен. Она превращала невинных людей в животных просто для развлечения», — сказал древний. «Сирены известны своими прекрасными голосами, наполненными песнями, не так ли?» — спросил Шон. «Действительно, она хотела доказать, что ее собственный голос может сравниться с их, и регулярно пыталась это сделать в амфитеатре», — сказал древний. Конец флешбэка. «Я знаю, куда она направляется», — сказал Шон. Шон, Диана ушла», — сказала Затана, заставляя его посмотреть. «О, ради всего святого, нам нужно поторопиться, пока она не пострадала», — сказал Шон, прежде чем открыть портал и уйти. Между тем, Церцея улыбалась толпе, приветствовавшей ее. «А теперь есть какие-нибудь просьбы?» — спросила Церцея, прежде чем в нее швырнули стол. «У меня есть один», — крикнул Шон, бросая еще один столик. «Эй!» — закричала Церцея, уворачиваясь от него и других. «Это не очень вежливо, ао!» — закричала Церцея, когда он швырнул в нее пианино, зарезав ее прежде, чем она вышла. «Ты не так добр к женщинам, как мне казалось», — сказала Церцея, прежде чем Шон выстрелил в нее из своего шлема, заставив ее взвизгнуть и увернуться. «О, это личное, не так ли?» — спросила Церцея. «Дай подумать. Ах да, с тех пор, как ты превратил мою жену в гребаную свинью, крикнул Шон, снова взрывая ее. «Фу ты!» — крикнула Церцея, улетая прочь. «Ой-ой!» — он очень разозлился. Затана сказала это до того, как Церцея появилась в своем наряде и превратила нескольких мужчин в диких зверей, надеясь, что они нападут на него, но, к ее удивлению, они просто съежились. «Знаешь, ты напоминаешь мне Сизифа после тяжелого дня, когда он толкал свой камень в гору. Но как же я? Я мог бы продолжать это всю ночь». Церцея сказала, что собирается его взорвать. «Ждать. Похоже, магия имеет свою цену», — сказал Шон, когда его шлем вошел в скафандр. «И ты хочешь сказать, что красив?» — спросила Церцея. «Что тебе нужно, чтобы снять проклятие с моей жены?» — спросил Шон, заставив ее улыбнуться. «Ну, теперь ты делаешь это очень интересным», — сказала Церцея, подплывая к нему. «Есть одна вещь, которая заставит меня снять проклятие с Дианы. То, чего хочет каждая женщина», — сказала Церцея. «О», — сказал Шон, уже догадываясь об этом. «О боже», — сказала Затана, закатывая глаза. Между тем, Диану, которая была на бойне, собирались разрезать на куски. Однако как только она вошла, появилась яркая вспышка света, и она снова пробила стену в человеческом облике, заставив рабочих съежиться, прежде чем открыть двери, выпустив всех свиней наружу. «Церцея», — сказала Диана, идя за ней. Позже, вернувшись домой после того, как ей не удалось найти Церцею, она вошла в дверь. «Ха-ха-ха-ха-хах!» Джуниор хихикнул, заставив ее приподнять бровь, прежде чем войти в гостиную, и, к своему удивлению, она обнаружила, что ее сына щекочет Церцея. «Ну, разве ты не самый милый мальчик, которого я когда-либо видела? У тебя определенно внешность обоих родителей», — сказала Церцея, заставив его рассмеяться. «Ну, смотри, кто вернулся», — сказал Шон позади нее, заставляя ее повернуться к нему лицом. «Не могли бы вы объяснить, что происходит?» «Я совершенно потерялся», — сказала Диана. «Мы перепробовали все, чтобы снять с тебя ее проклятие, но ничего не вышло, и нам пришлось выследить ее. К счастью, я помнил из своего времени в Камартадже о маленькой мечте Церцеи о том, чтобы превзойти своих кузенов Сирен, и мы нашли ее. Она была готова вернуть тебя при одном условии», — сказал Шон. «Дай угадаю, она хотела быть в гареме, верно?» — спросила Диана, скрестив руки под грудью. «Да, Велу, то будьте справедливы, кто не хочет любви в своей жизни», — сказал Шон, заставив ее улыбнуться. «Вполне справедливо. Пока она не превратит Джуниора или других детей в животных, я не против», — сказала Диана. Позже, складское помещение в Вашингтоне, округ Колумбия, было недавно атаковано режимом. В данный момент Шон, Чудо-женщина, Спартанец, Зеленая Стрела, Флэш, Реви, Киллмонгер и Лейн осматривали это место. «Зачем нападать на это место? В этом нет никакого смысла», — сказал Барри. «Это было не столько нападение, сколько кража. Это место не использовалось со времен Третьей мировой войны», — сказал Шон. «Черт возьми, он вообще был здесь?» — спросил торговец убийствами. «Вы помните компанию под названием Omnicorp?» — спросил Лейн. «Да, компания, которая производила роботов для замены солдат. Меня и моих приятелей бесило, что они пытаются заменить нас после всей нашей тяжелой работы», — сказал торговец убийствами. «Ага, значит, нас двое. Единственная хорошая вещь, которую они сделали, это вылечили офицера Мерфи, превратив его в робокопа», — сказал Лейн. «По-моему, такие машины, как эти штуки, лишат работы таких людей, как я и моя старая команда», — сказал Лейн. «Мы использовали их только во время Третьей мировой войны. После этого они нам больше не понадобились, и мы заперли их здесь, просто собирали пыль», — сказал Шон. «И они взяли их, чтобы увеличить их число», — сказал Реви. «Да, нам не удалось обнаружить ни единого намека на то, где они находятся», — сказал Шон. «Начинаю скучать по тем временам, когда Фредди был главным», — сказал Спартанец. «А что, если Вилгакс находится в другой вселенной?» — сказал Оливер. «Мы думали об этом, но проблема в том, что существует бесконечное число вселенных, которые невозможно обнаружить. Каждое действие, каждая мысль, каждая идея, каждая мечта буквально создают вселенную. Это, в свою очередь, делает невозможным их обнаружение. Нам нужно было бы знать точную вселенную, в которой они прячутся, чтобы найти их», — сказал Шон. Тем временем в России Анатолий Князев находился в первоклассной гостиной. После того, как легион был сформирован, братва решила начать все с чистого листа, так как ее либо выслеживали и убивали, либо помогали легиону. Оливер, конечно, убедил его присоединиться, не желая видеть, как убивают друга. Так что, в свою очередь, это оказалось хорошей идеей, поскольку название братвы сменилось на хорошую репутацию, позволяющую держать в узде обычных преступников, если упомянутые преступники делают что-то, требующее их внимания. «Наслаждаешься жизнью?» – спросил Резнов, входя. «Ах, командир Резнов, какой сюрприз!» – вежливо сказал Анатолий. «Рад снова тебя видеть, Анатолий, но я здесь не для светского визита», – сказал Резнов, садясь. «Чем я могу вам помочь, мой друг?» – спросил Анатолий. «Мне нужно, чтобы ты нашел кое-кого для меня, кто-то, кто представляет опасность для мира и легиона», – сказал Резнов. «А, не будет ли это чем-то большим для легиона, а не для моей группы?» – спросил Анатолий. Крюгер отмахивается от этого с тех пор, как велит это сложно. Но я уверяю вас, что этот человек представляет опасность для легиона и всего мира», – сказал Резнов. «И кто же этот человек?» – спросил Анатолий, прежде чем Резнов вытащил фотографию и показал ему, заставив его широко раскрыть глаза. «Ты шутишь, у тебя будет все, что нужно для выполнения работы», – сказал Резнов, заставив его вздохнуть. «Вы знаете, что многие из моих людей, скорее всего, будут убиты, охотясь за ней», – сказал Анатолий. «Я в курсе, но их жертва будет почитаема», – сказал Резнов, заставив его кивнуть, прежде чем Резнов встал, чтобы уйти. «Только один вопрос. Почему Крюгер не хочет, чтобы ее схватили?» – спросил Анатолий. «Дело не в том, что он не хочет, чтобы она попала в плен, просто по сравнению с более высокими угрозами она находится на низком уровне», – сказал Резнов. «Это действительно личное для тебя, не так ли?» – догадался Анатолий. «Можно и так сказать, она убила моего отца, когда я был маленьким ребенком. Я не хочу, чтобы она преследовала моего сына», – сказал Резнов, уходя. Глава 117. Глава 117. Возвращение. «К сожалению, наши поиски режима во Вселенной не дали никаких результатов», – сказал лидер зеленых фонарей на экране сторожевой башни. «Ничего, даже намека на то, где они могут быть», – спросил Том. «Уважаемый генерал, мы полагаем, что наши худшие опасения могут оказаться правдой. Они могут быть в другой Вселенной», – сказал вожак. «Черт возьми», – сказал Лейн, потирая виски. «Если это правда, то они могут быть где угодно, и мы все еще не знаем, какого черта они там делают», — сказал Лейн. «А не проще ли будет отследить их энергетическую сигнатуру по всей мультивселенной?» — спросил Джон Джонс. «Мы думали об этом, но нет. При таком количестве вселенных точные энергетические сигнатуры было бы невозможно обнаружить. Уэллс сказал это еще до того, как поступила тревога ТА. И что теперь?» — спросил Лейн, когда на экранах появилось изображение чего-то, направлявшегося прямо на А. «Там неопознанный объект приближается к А с довольно удивительной скоростью», — сказал вожак. «Мы этим занимаемся», — сказал Хэл Джордан, когда он и его товарищи зеленые фонарики летели над планетой, чтобы остановить то, что было до того, как они создали щит. «Чтобы остановить это, ничто не пройдет мимо этого ребенка», — Кайл Рейнер сказал, прежде чем объект прошел через них, как будто это было ничто. «Активируйте защиту планеты. Увеличьте изображение, лидер», — сказал, что Сцин увеличил масштаб объекта. Однако шокирующе оказалось, что это Амазон. «Амазон», — Руссо сказал удивленно, прежде чем он прошел прямо через планету, и она исчезла. «Это случилось не просто так. Скажи мне, что этого не было только что», — спросил фонарь. «О, это определенно так. Он даже сильнее, чем в прошлый раз», — сказал Роц. «У нас проблема посерьезнее», — сказал Уэллс, показывая карту галактики и курс Амазона. «Амазон направляется прямо к нам», — сказал Уэллс. «Довольно скоро собралось большое количество героев, которые сейчас не были на заданиях. Мы создадим три уровня обороны. Один на Земле, один в воздухе и один в космосе», — сказал Том. «Именно туда я и направляюсь. Я хочу забить эту штуку до того, как она приблизится к нам», — сказал фонарь. «А как же Шон? Разве он не должен возглавить атаку?» — спросила чудо-женщина. «Он выполняет задание на релоте. По-видимому, сенатор ТА, не видя больше пользы своей позиции, пытался договориться с бывшими членами режима, чтобы отобрать власть у канцлера органа», — сказал ДЖ он. «Гребаные цифры», — сказал каратель. «Съезжать». Лин сказал, чтобы такие, как Рион, доктор Лайт, Тор, капитан планеты и еще несколько человек отправились в космос. В воздухе будут железный человек, военная машина, супер-девушка, огонь, красный торнадо, ракета красного цвета и серебряный серфер. На земле будут чудо-женщина, капитан Америка, каратель, Руссо, Люк Кейдж, сталь, лед и сорвиголова. Супермен уже собирался отправиться в космос, когда остановился. «В чем дело?» – спросил Лейн. Шон сказал ему, чтобы он посмотрел на звезды и увидел, что может предложить жизнь. «Почему он возвращается сейчас?» – спросил Супермен. «У меня есть неплохая идея», – сказал Том, скрестив руки на груди. Между тем, в доме Лютера его допрашивала Сара. «Ваша новая книга в свет, безусловно, проецирует образ человека, который исправился. Но многие люди настроены скептически, мистер Лютер, и не без оснований», — сказала Сара. «Я понимаю их скептицизм, Сара, но дело в том, что я уже не тот человек, каким был раньше Лютер», — сказал, открывая свой костюм, показывая жилет, который Трэвис сделал 6 лет назад, чтобы сдержать свой рак. «Это устройство может предотвратить мое распространение криптонитового рака еще на 30 лет или меньше. Однако судьба играет ей на руку. Я хочу, чтобы мое оставшееся время имело смысл, чтобы изменить мир к лучшему», — сказал Лютер. «Значит, ты новый человек. Никаких обид, никакой вендетты, даже против Легиона или, точнее, Крюгера», — спросила Сароя, заставив его усмехнуться. «Едва. За последние 2 года я наконец понял, почему Шон делает то, что делает. Он защищает людей не потому, что должен, а потому, что хочет. Он хочет сделать мир, нет, Вселенную, лучшим местом для молодого поколения, чтобы ему не пришлось проходить через трудности, с которыми многие имеют несчастье столкнуться», — сказал Лютер, прежде чем внезапно супер-девушка и сталь спустились вниз и схватили его. «Извини, но твоя жизнь в опасности снова». Супер-девочка сказала, что у него все еще есть враги, которые хотят отомстить за некоторые вещи, которые сделал Лютер. «А великий, кто же теперь?» – спросил Лютер. «Амазон», – сказала сталь, заставив его широко раскрыть глаза. «Я не думаю, что он на стороне планеты, не так ли?» – спросил Лекс, имея в виду Шона. «Нет. Помнишь сенатора-то? Оказывается, он пытался заключить сделку с бывшими членами режима, чтобы убрать Органу. Видя, что это серьезная ситуация, он был нужен в другом месте», — сказала супер-девочка, заставив его вздохнуть. «Почему-то я не удивлен. У меня есть еще одно место, которое должно защитить меня от андроида», — сказал Лекс. Вскоре они подъехали к парикмахерской. «Серьезно, это самое тупое место для тайного убежища», — сказала супер-девочка. «Такой же тупой, как тайная личность твоего кузена, только в очках», — весело сказал Лекс. «Ха-ха-ха, о, супер-девочка сказала раньше, прежде чем они вошли внутрь. Так что после того, как тебе подстригут волосы в носу?» — спросил Стил. «Часы», — сказал Лекс, когда владелец магазина нажал кнопку, и капсула накрыла Лютера и ушла под воду. «Эй!» — закричала супер-девочка, когда они пошли за ним. Лютер добрался до места назначения и вбежал в комнату, прежде чем за ним закрылись 5 дверей. В комнате стояла большая пушка, прежде чем он сел. «Похоже, ты боишься, Лекс». «А?» — сказал Лекс, оглядываясь вокруг, прежде чем до него дошло. «Паломник», — сказал Лекс, прежде чем Рэй Палмер в своем атомном костюме вырос до человеческого размера. «Вы, без сомнения, пришли вместе с ними», — сказал Лекс. «Не забывайте, что его нынешний костюм из леггинсов Тамаров. Я люблю все об этом шоу и все остальное, связанное с Арроуверси. Похоже, ты разочарован», — сказал Рэй. «Одно из самых могущественных существ во вселенной охотится за мной, а Шон недоступен из-за того, что эта жаждущая власти свинья хвостатая голова устроила неприятности. Не говоря уже о том, что большая часть легиона сейчас ищет хоть какие-то подсказки относительно того, где находится режим», — сказал Лютер. «Да ладно тебе, Лекс, власть — это еще не все. Кроме того, я один из ведущих специалистов в области нанотехнологий», — сказал Рэй. «Да, да, я прекрасно знаю, кто в легионе стоит на вершине определенных сфер», — сказал Лекс. «Та же самая технология, которую Ива использовал для создания андроида», — сказал Рэй, заставляя его повернуться к нему лицом. «А это значит, что я как раз подхожу для этой работы», — сказал Рэй, ухмыляясь. «И как ты собираешься найти брешь в броне андроида?» «Легион конфисковал синие отпечатки 3 года назад», — сказал Лекс, прежде чем они появились в руке Рэя. «Больше нет», — сказал Рэй, протягивая их ему и заставляя его ухмыльнуться. Между тем, Над планетой некоторые из самых сильных героев ждали прибытия Амазона. «Ты не можешь удержать меня от моей цели», — сказал Амазон через телепатию. «Зачем ты вернулся?» — спросил Супермен. «Зачем задавать вопросы, если ты уже знаешь ответ?» — сказал Амазон. «Лютер», — сказал Супермен. «Конечно», — сказал Амазон, направляясь к планете. «Мы не собираемся его отдавать. Теперь он один из нас», — сказал Супермен. «А сейчас есть, наверное, он сделал что-то, чтобы заслужить ваше доверие», — сказал Амазон, все еще направляясь к ним. «Теперь поворачивай назад», — сказал Супермен. «Я эволюционировал далеко за пределы того, чем был, когда мы виделись в последний раз. Теперь лишь немногие могли остановить меня, и к несчастью для тебя, его здесь нет», — сказал Амазон, направляясь прямо к ним. Между тем, Лекс и Рэй продолжали работать над пушкой, чтобы остановить Амазона. «Андроид, почему он так тебя ненавидит?» — спросил Рэй. «Прежде чем получить прощение, я воспользовался его наивностью. Он больше не наивен, и я уже давно перестал пользоваться преимуществами людей с тех пор, как вступил в Легион», — сказал Лекс. «Будем надеяться, что вы будете более убедительны, если расскажете ему об этом», — сказал Рэй, прежде чем на экране появились Том и Лейн. «Плохие новости?» — спросил Лекс, опасаясь самого худшего. Над планетой парили герои, которые были в космосе после битвы с андроидом, который все еще отправился на Землю, чтобы найти Лютера. «Где ты сейчас?» — Амазон спросил. «Где Лютер?» — прежде чем нашел его, и направился прямо к нему. «Он направляется к тебе», — сказал Лейн. «Это ненадолго», — сказала супердевочка, бросаясь прямо на него. Остальные наблюдали издали, прежде чем раздался громкий грохот, а потом они увидели супердевушку, падающую прямо в океан, совершенно холодную. «Ладно, это не сработало», — сказала боевая машина, когда он и Железный Человек взорвали все, что у них было. «Разве ты ничему не научился после нашей последней встречи? Твои действия на меня не действуют», — сказал Амазон, прежде чем взорвать их и заставить отступить. Серебряный Серфер пошел в атаку следующим и, казалось, его силы оказали на меня некоторое влияние. Однако это быстро изменилось, когда он сбросил его с доски, заставив упасть. Огонь охватил его зеленым пламенем, но не оказал на него никакого воздействия, прежде чем он схватил ее за шею. «Твои действия достойны восхищения, но раздражают». Амаза сказал, что выбросил ее, прежде чем красный торнадо добрался до нее, как раз когда Железный Человек вошел и схватил ее, прежде чем Амаза выстрелил лазерами из его глаз, разрезав красный торнадо пополам, прежде чем он взорвался. К счастью, его память просто перенесут в другое тело. Спустившись на землю, он столкнулся с остальными героями. «Когда же ты научишься?» — спросил Амаза, прежде чем взорвать их всех и спуститься к графу, прежде чем он пошел к Лютеру. Лютер и Рэй быстро работали, чтобы подготовить пушку, но внезапно она просто растаяла. «Нет!» — крикнул Лекс, прежде чем Амазон расплавил двери и вошел в комнату. Над планетой герои, сражавшиеся с Амазо в космосе, продолжали парить, пока внезапно не появился яркий зеленый свет. Супермен посмотрел на другие зеленые фонари. «Ты жива!» — сказал Стюарт. «Это больше, чем мы можем сказать об...» — сказал Кайл. «Какой у нас план?» – спросил Стюарт. «Мы собираемся использовать всю энергию, которая осталась в наших кольцах на андроиде», – сказал Кайл. «Такой взрыв может уничтожить полпланеты», – сказал Стюарт. «Полпланеты лучше, чем ничего», – сказал Кайл, прежде чем серебряное пятно пролетело мимо них. «Что это было?» – спросил Хэл. «Между тем, ты солгал мне, Лекс, использовать меня, манипулировать мной, чтобы служить своим собственным презренным целям», — сказал Амазон. «В прошлом да». Амазон обернулся и увидел Шона в доспехах, но те дни давно прошли. «Последние 2 года Лекс сделал все, что в его силах, чтобы загладить свою вину», — сказал Шон еще до того, как доктор Судьба оказалась перед дверью. Появились и другие фонари. «Чего он ждет?» — Кайл спрашивал о том, чтобы взорвать андроида. «Нет, не вмешаться. Позвольте ему делать то, что он делает лучше всего», — сказала Судьба. «И что же это будет?» — спросила Катма. «Используй только слова, чтобы решить эту проблему», — сказала Судьба. «Забыть его», — Кайл сказал, — «что врывается сюда, чтобы взорвать андроида. Немедленно отойдите», — крикнул Шон. «Я не подчиняюсь вашим приказам», — Кайл закричал, собираясь взорвать Амазона, но Шон схватил его за руки и поднял их над головой, ударив его о стену и вонзив в них нож. «А-а-а!» Кайл завопил от боли, а остальные потрясенно смотрели на него. «Когда я отдам тебе приказ, ты подчинишься, особенно когда я знаю, как решить проблему без насилия», — сказал Шон, глядя на Амоза. «Зачем ты здесь на самом деле? Я не чувствую от тебя настоящей враждебности. Просто путаница», — сказал Шон. «И у тебя, и у Ликса есть то, чего желают многие люди во Вселенной. Богатство, власть. И у вас есть оба вместе с последователями, единство, и вы ведете Вселенную и других. И вы оба получите больше. Каковы ваши цели? Какова ваша конечная цель?» — спросил Амоза. «А, так вот в чем дело. Вы хотите знать, что принадлежит вам», — сказал Шон, прежде чем шлем вошел в скафандр. «Откровенно говоря, я никогда этого не хотел. Я просто получаю это через тяжелую работу. Я возглавляю Легион, потому что должен, чтобы дать лучшее будущее Вселенной», — сказал Шон. «Но зачем это делать? Зачем все это делать, зная, что через десятилетия ты исчезнешь, как и многие другие? Зачем это кому-то нужно?» — спросил Амоза. «Хаэм, мы живем, чтобы наслаждаться жизнью и жить полной жизнью. Каждая минута драгоценна для всех. Мы живем для того, чтобы видеть, куда движется наша жизнь, каким будет наше наследие, то, что мы оставляем позади. Для меня мое наследие — Легион, и в конце концов эволюционный процесс для человеческой расы и других видов будет завершен, и ты, мой друг, увидишь все это. Я считаю это подарком. Что касается вашей цели, вы можете решить, что это такое», — сказал Шон. «Понимаю», — сказал Амазон, прежде чем его глаза на секунду вспыхнули. «Подожди, что ты только что сделал?» — спросил Стюарт. «Я перевез его туда, где ему самое место. Я переместил его в другое измерение, так как он был у меня на пути», — сказал Амоза, получая вздохи облегчения от других фонарей. «Я могу помочь тебе в твоем путешествии и поисках смысла», — сказала судьба Амазонке. «Но почему?» — спросил Амоза. «Такова моя цель», — сказала судьба. «Очень хорошо», — сказал Амазон, прежде чем они исчезли. «Все прошло хорошо», — сказал Лекс. «Ты трус, ты же знаешь», — закричал Кайл, когда Хэл выхватил нож из его рук. «О, и как же это так? Я решил ситуацию мирным путем. Не было никакой необходимости в бессмысленном насилии. Амазон не похож на наших злейших врагов», — сказал Шон. «Ты мог бы разорвать его на куски, но вместо этого ты его отпустила», — крикнул Кайл. «Я отпустил его без борьбы по двум причинам. Одна из них была реальной необходимостью бороться. Два, когда люди нашего уровня борются друг с другом, результаты могут быть смертельны или еще хуже, смертельно для тех, кто попал под перекрестный огонь. И кроме того, Амазон может быть ценным союзником для нас в будущем против Таноса и режима», — сказал Шон, заставляя его нахмуриться, прежде чем уйти. «Не позволяя ему одурачить тебя. Он слушает, но никак не может прийти в себя», — сказала Катма, хватая его за руку. «Разве не все мы такие? Он придет в себя», — сказал Шон. «Позже. Планета Джитха. Я не знаком с этой системой. Что в этом такого важного?» — спросил Шон у Таркина в виде голограммы. «Недавно режим вновь нанес удар по отдаленной планете под названием Джитха. Это было место расположения храма джедаев во времена Старой Республики, но он был заброшен после окончания войны с ситами. Однако он все еще держит что-то относящееся к кристаллу Кибера, и согласно разведданным из первичного храма джедаев, эта планета имела большое количество более крупных кристаллов», — сказал Таркин. «Это значит, что они нестабильны, так как с меньшими кристаллами легче обращаться», — сказал Шон. «Действительно. И, согласно нашим поискам, несколько таких кристаллов были изъяты. Возможно, режиму они нужны для чего-то важного», — сказал Таркин. «Более чем вероятный», — сказал Шон перед тем, как прервать передачу. Вздохнув, Шон откинулся на спинку стула, прежде чем пара рук погладила его по плечам, заставив поднять глаза и увидеть свою последнюю любовницу Ниссу. «Вы выглядите крайне обеспокоенным», — сказала Нисса. «Это преуменьшение века. Я скучаю по тем временам, когда Фредди возглавлял режим. Далеко не так скоординировано и организовано. Что бы там ни затеяли Вилгакс и Фракс, я знаю, что с этим придется иметь дело», — сказал Шон. «Между тем, а», — протянул Фракс, глядя на большие кристаллы Кибера. «Зачем тебе эти кристаллы?» — спросил Вилгакс. «К сожалению, мой маленький проект требует больше энергии, чем предполагалось изначально, но с этими кристаллами проблема решена. Кроме того, это также дает дополнительный импульс моему проекту», — сказал Фракс.